Глава 5. Удушение. Эллери мог более не сдерживать своего профессионального рвения. Состояние тошноты и удушья, мучившее его, пока он наблюдал приготовление к издевательству над плотью, оставило его, наконец. Жизнь ушла из тела миссис Дорн, хотя когда он ворвался в операционную через дверь западного коридора, медики все еще хлопотали над безжизненным телом. Та, которую несколько минут назад готовили для жизни, теперь оказалась мертва. Смерть ее была насильственной. Разгадка насильственной смерти – его работа, самая обыденная работа сына полицейского инспектора и детектива-любителя. Минхен, помешков, позвал. «Доктор Дженни!» «Да?» Минхен говорил с напряжением, но убежденно. «Квин практически является сотрудником полицейского управления. Он сын инспектора Квина, и он уже помог в раскрытии множества сложных убийств, доктор. Возможно, он...» «О-о-о!» — Дженни буравил своими маленькими глазками Эллери. «Тогда другое дело. Беритесь за дело, Квин. Все, что потребуется, в вашем распоряжении. Я занят». Эллери тотчас же обратил свой взор на галерею. Там все поголовно встали. Доктор Даннинг с дочерью уже бежали по ступеням вверх к выходу. «Подождите!» — голос его окреп, стал кристально чистым и разнесся по всему амфитеатру. «Вы весьма обяжете меня, если останетесь. Все до одного, пожалуйста, до приезда полиции и ее разрешения покинуть галерею». «Чушь какая! Полиция? Но для чего?» Немедленно среагировал доктор Даннинг, лицо которого побледнело от волнения и неясного страха. Дочь положила свою руку на его вздрагивающие кисти. «Миссис Дорн была убита перед операцией, доктор!» Голос Эллери звучал спокойно. Доктор Даннинг, лишившись речи, взял дочь за руку, и они молча пошли на свои места. Никто больше не произнес ни слова. Эллери обернулся к Минхену, заговорил тихо, властно. «Сделай это немедленно, Джон. Все, что прикажешь. Распорядись, чтобы каждая дверь госпиталя была немедленно закрыта и возле дверей поставлена охрана. Вызови кого-нибудь очень неглупого, кому можно было бы поручить вызнать, кто находился в здании в течение получаса до операции. Пациенты, персонал, все, кто угодно». Это крайне важно. Позвони моему отцу в управление, а также свяжись с полицейским участком и заяви о случившемся. Ты понял? Минхен поспешил выполнять указания друга. Эллери вышел вперед, но встал в сторонке. Он пристально наблюдал за отлаженными движениями врачей, склонившимися над телом. С первого взгляда было ясно, что вернуть старуху к жизни не удастся. Основательница и попечительница госпиталя, миллионерша, инвестор бесчисленных благотворительных фондов, социальный лидер общества и просто человек, только что манипулировавший немалым числом жизней, она была беспомощна перед лицом смерти. Ей в решающую минуту никто не смог помочь. Он спокойно спросил, остановившись перед склоненной головой доктора Дженни. «Есть какая-нибудь надежда?» «Никакой. Все совершенно бесполезно. Она ушла от нас. Была мертва еще полчаса назад. Трупное окоченение можно было констатировать, когда ее только ввезли в операционную». Голос Дженни был бесстрастным, будто он говорил о ком-то совершенно постороннем. «А что явилось причиной смерти?» Дженни распрямился, сорвал маску с лица. Он не ответил Эллери. Вместо этого безмолвно сделал знак двум ассистентам. Те отключили и увезли аппарат искусственного дыхания. Медсестра расправила над телом простыню, чтобы прикрыть его. Эллери поразился, когда увидел серое лицо Дженни. У того дрожали губы. «Она удушена!» — срывающимся голосом сказал Дженни. «Бог мой!» Он отвернулся, дрожащими пальцами достал откуда-то из-под облачения сигарету. Эллери склонился над трупом. Шею старой женщины опоясывала тонкая кровавая линия. На столике, придвинутом к операционному, лежал обрывок обыкновенной проволоки, запятнанной кровью. На таких вешают настенные картины. Не трогая ее, Эллери заметил, что проволока по-особому перекручена в двух местах, будто ее завязывали узлом. Кожа Абигейл Дорн была мертвенно-белой, с голубоватым оттенком, странно опухшей. Губы сжаты, глаза закатились. Само тело, слишком напряженное, лежало в ненатуральной для естественной смерти позе. Коридорная дверь открылась. Вошел Минхен. «Все сделано, как ты приказал, Эллери», — доложил он. «Джеймса Парадайза, нашего управляющего, я отрядил проверить всех входивших и выходивших из госпиталя. Скоро он представит отчет. Он сам позвонил твоему отцу. Тот уже едет. Полицейский участок тоже высылает нескольких человек». Не успел он закончить, как на пороге амфитеатра появился человек в полицейской форме, огляделся и направился к Эллери. «Здравствуйте, мистер Квин. Явился из участка, по вызову. Вы уже отдали распоряжение?» «Да». «Постойте здесь, будьте добры». Эллери бросил взгляд на амфитеатр. Люди на галерее не двинулись с места. Доктор Даннинг сидел погруженный в свои мысли. Дочери доктора, судя по ее виду, было плохо. В операционной доктор Дженни курил, отвернувшись к дальней стене. Медсестры и ассистенты бесцельно бродили, не зная, за что взяться. «Давай-ка уйдем отсюда», — внезапно обратился Эллери к Минхену. «Куда мы можем пойти?» «Да, но я должен сообщить собравшимся родственникам миссис Дорн о случившемся?» «Нет, не сейчас. У нас еще есть время. Пойдем сюда?» «Да». Они направились было к двери, но Эллери помедлил. «Доктор Дженни!» Хирург будто нехотя обернулся, сделал шаг и остановился. «На?» Голос его был лишен эмоций. «Я буду признателен, если вы останетесь здесь, доктор. Я рассчитываю на разговор с вами некоторое время спустя». Доктор Дженни хотел, по всей видимости, что-то сказать, однако раздумал, сжал губы и похромал обратно к стене.